Жуткая правда. Еще по дороге меня начало колбасить. Так начиналась ломка. Когда мы зашли в квартиру Яны, я попросила дать мне самое сильное успокоительное, объяснив тем, что я не смогу нормально все рассказать без него. Я выпила сразу тройную дозу, хоть подруга и опасалась. Примерно через полчаса меня перестало так колотить. Яна поставила чайник и рассказала мне ошеломляющую историю. «Надь, вся информация стопроцентная и подробная. Я знаю все из первых уст. Поэтому, может, и хорошо, что ты выпила усиленную дозу успокоительного. Что произошло с тобой, я хоть плохо, но представляю. Больно, тяжело, все понимаю, но главное, что ты жива. Мы очень переживали, что эти ублюдки сделают что-то с тобой. В тот день, когда ты внезапно исчезла из своей квартиры, Борис сразу бросился на поиски. Он понимал, что тебя похитили. Первым делом он вызвал полицию. Те стали смотреть камеры наружного наблюдения, опрашивать соседей, но, к сожалению, в разгар рабочего дня дома никого не было. И дать каких-либо показаний никто из соседей не смог или не захотел. По записям с камер видеонаблюдения было видно, что две мужские фигуры в строительных костюмах и касках выносят большой мешок и несут его в сторону помойки. Когда они завернули за поворот, то след их простыл. Следователь начал выяснять, у кого в подъезде идет ремонт, и действительно нашлась квартира, где работала строительная бригада. Поэтому версию о похищении отмели, решив, что Борис нагнетает обстановку, и что ты просто ушла от него. В общем, некогда им с делами семейными разбираться. Их ждут великие дела, расследование убийств и изнасилований. А ты нагуляешься и вернешься, сказали они Борису. «Поскольку он у нас человек непростой, он принудил возбудить дело о пропаже человека. А настаивать на его расследовании не стал. Решил справиться самостоятельно, позвав на помощь своего друга. Естественно, что я была в курсе всех событий сразу же. Но мне было дано указание держать руку на пульсе и незамедлительно позвонить, если что-то узнаю». Борис неохотно делился деталями их расследования. Тем не менее, связь поддерживал со мной каждый день. Где-то через неделю после безуспешных поисков на электронную почту Бориса стали приходить видео, где отчетливо видно, что... Сейчас будет грубо, извини. С удовольствием трахаешься с целой толпой мужиков. Борис раздурился, приехал ко мне и метался по комнате с криками «Чего ей не хватает?». Все мои разумные доводы, что тебя похитили, не казались уже Борису столь адекватными и правдоподобными. Я ему напомнила, кто мы по профессии, что иногда такие запутанные дела у клиентов. И тем не менее распутываем же и консультируем, и помогаем. А тут увидел одно видео и сразу лапки опустил. Чуть ли не силой я вырвала у него телефон, чтобы посмотреть это послание. Я не верила, что ты правда ни с того ни с сего вдруг бросишь его. Более того, родители Бориса сказали, что не были у вас в квартире и не собирались приходить без приглашения. А ты написала СМС, где просила его приехать. Когда я нажала на плей, я первым делом посмотрела в твои глаза. Там снимали лицо крупным планом. Бориса я чуть не поколотила. Заставив его внимательно смотреть на твои глаза, он сказал, что вспомнил, что когда тебе реально хорошо, ты закрываешь глаза. А тут они чуть ли не вываливались из орбит. Хотя хочу сказать, что на первый взгляд кажется, что ты безмерно счастлива от того, что эти мрази там делают с тобой. Чуть ли не в один голос мы с Борисом крикнули «Это наркота!». Потом потребовалось еще куча времени, чтобы вычислить того, кто это видео послал. А он очень хорошо шифровался. Борис потратил немало сил, времени и денег, но сумел найти того, кто это сделал. Я умоляла его быть осторожнее, но он вручил мне ключи от вашей квартиры и сказал твоим и своим родителям, чтоб приглядывали за Тёмой. После той встречи с виновником твоего исчезновения Борис заявился ко мне среди ночи, был в отчаянном состоянии и просил, чтобы я его спрятала у себя. Когда он рассказал, что... видео отправлял Артур. У меня зашевелились волосы на голове. Неужели Артур способен на такую подлость? Борис выбивал из него информацию, и тот сказал, что это расплата за Анжелу. За то, что она должна была стать женой рано или поздно. Смысл в том, что Борис на этом нервике не подрасчитал и проломил череп Артуру. Борис переживал, что убил его, поэтому вызвал скорую с его телефона и сбежал ко мне. На 2 дня его хватило. Он действительно прожил у меня в зале 2 дня, а потом сорвался и побежал в полицию писать заявление и показывать им диктофонную запись, где Артур признавался в содеянном. Опера сразу отправились к Артуру, но найти его не смогли. Выйдя на связь с его сестрой, она сказала, что он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Кто-то очень сильно избил его. Через неделю Артур скончался, не приходя в сознание. А буквально вчера Бориса нашли и отправили пока в СИЗО. Он отпираться не стал, дурак. В общем, завтра мы с самого утра едем к следователю. Ты рассказываешь, что как было. Будем теперь спасать Бориса. И наказывать остальных беспредельщиков. Планов много. Будет трудно, но я с тобой. Ты мне только скажи, они действительно подсадили тебя на наркотики? Как ты себя чувствуешь? Я кивала, не в силах вымолвить ни слова, так как под рассказ Яны я активно подвывала ее словам. С каждым ее словом я чувствовала, что острым ножом, без наркоза, режется мое сердце. Выпив стакан воды, я наконец спросила, что с моим сыном? Где он? Он у бабушки с дедушкой, за него не переживай. Сейчас главное помочь Борису, так что сразу же из полиции поедем к твоим родителям. Успокоила меня Яна. Так, давай иди в душ и спать. 2 часа до утра у нас есть. Надо вздремнуть. Как только у меня не взорвался мозг от полученной информации, я одномоментно испытывала так много чувств. И гордость за своего мужчину, и ненависть к Артуру, и радость, что он поплатился жизнью за свой мерзкий поступок. И тревогу за своего малыша. Все эти мысли обо всем крутились в моей голове, не давая уснуть. Погрузиться в сон так и не удалось. Прозвенел будильник, и мы с Яной встали. За завтраком мы подробно обсудили план действий. Когда успокоительное перестало действовать, меня снова начало ломать. Я сказала Яне, что мне потребуется помощь нарколога, иначе мне не выкарабкаться самой, и рано или поздно я сорвусь. Наркотики умеют ждать. Сейчас они именно этим и занимались. Ждали, когда я снова... приму очередную дозу. Успокоительное было единственным спасением, но надолго его не хватало. Ну и пусть, что мне теперь? Обшарить интернет и покупать заветную дозу у барыг? Приехав к следователю, я рассказала ему подробно о том, что произошло со мной в день похищения. Он сказал, что потребуется выехать на место происшествия, чтобы я могла опознать тот дом, где систематически устраиваются оргии и групповые изнасилования. Для этого я должна разработаться и подготовить операцию по захвату. На это требовалось несколько дней. Яна припомнила номер таксиста, через которого можно было выйти на связь с Аленой, которая помогла мне сбежать. Она бы тоже могла дать какие-то показания. Единственное, о чем я просила следователя, чтоб общались помягче с Аленой. Внутреннее чутье подсказывало мне, что она попала в эту лечебницу не по доброй воле, и ей есть что сказать. Уж слишком полны болью глаза у нее были. Не по возрасту иметь такой тяжелый взгляд. Также мне удалось выбить свидание с Борисом. У нас было 20 минут. «Наденька, девочка моя!» Вскочил со скамьи Борис, как только я переступила порог комнаты для свиданий. Я бросилась к нему в объятия, и мы просто молча стояли, тесно прижимаясь друг к другу. Так мы стояли несколько минут нашего краткосрочного свидания. «Боря», — прошептала я должна тебе...» «Тише, ничего не говори». Начал целовать мое лицо мой мужчина.